Когда Махарадж день родил, проводил здесь огромное жертвоприношение. По указанию Брамы он стал проводить тут одно жертвоприношение за другим и совершил 100 асвамедха яги в этом месте. И после каждой яги нужно было раздавать пожертвования, потому что яги без пожертвований не считаются законченными и завершенными. И тысячи и тысячи коров пригоняли сюда каждый раз для того, чтобы раздавать их браманам. И этих коров держали в этом месте. И коров было так много, они все копытами били, били, били, что в конце концов они пробили это огромное озеро. И вода поднялась отсюда, и вот в этом месте как раз были коровы. Поэтому это озеро считается очень священным, еще и потому, что оно вылито копытами коров, и оно очень очищающее еще из-за этого. И тут, когда это озеро образовалось, тут поселилось множество черепах. В частности, когда Махараджа Индрадьюмна строил свой храм, он подключил к этому черепах. Он велел черепахам таскать на своих спинах, на своих панцирях огромные камни для строительства большого храма Джаганатхи. Вот. И эти бедные черепахи потом, они все поселились здесь, до сих пор живут здесь. И когда возник спор между Галамадовой и Махараджа Индрадьюмны о том, кто же построил этот храм, то Махараджа Индрадьюмна стал призывать различных свидетелей. Ворона, как Бушанди тогда свидетельствовала в пользу Махараджа Индрадьюмны, и всплыла черепаха. И Махараджа Индрадьюмна стал спрашивать у этой черепахи, или Брама спросил у нее. Черепаха эта дрожала. Она очень боялась, она сказала, из-за этого Индрадьюмны много моих сородичей погибло, потому что они таскали неподъемные камни для строительства храма Джаганатха. Вот я тут осталась, и все мои, там, мое потомство осталось. Так что это он построил, он хозяин построил. Я свидетельствую об этом. Вот. И здесь же, во время Радхаятры, Господь Чайтанья приходил сюда со своими спутниками, и здесь они купались, играли. И в какой-то момент Господь Чайтанья велел всем своим спутникам брызгаться. Они разбились на пары и стали брызгаться друг в друга. Чайтанья, Нитянанда брызгался с Адвайта Ачарьей, Шривас Такур с Гададхаром Пандитом, Васудева Дата с Варупом Дамодаром, а Рамананда Рой с Сарвабамой Батачарьей. Кто кого победит? Все эти солидные люди, серьезные, преданные, брызгались друг в друга, а Чайтанья Махапрабху сидел на берегу и удивлялся, чего это они брызгаются. Рядом с ним сидел Гопинат Ачари, он спросил Гопинат Ачари, посмотри на Сарвабаму Батачари, серьезный человек, учитель духовный Махараджи Пратапаруджи, уже старый человек, плита, Рамананда Рой, бывший губернатор целой провинции, тоже очень солидный человек, брызгаются друг в друга, как дети, как это может быть, объясни мне, пожалуйста, что с ним случилось. Гопинат Ачари улыбнулся и сказал, потому что они получили капельку твоей милости, и так как они получили капельку твоей милости, все ложное эго их ушло. У них не осталось ложного эго. А так как ложного эго не осталось, они уже забыли, какие они важные, какие они старые. Они забыли обо всех своих материальных обозначениях, которые мешали им, обо всех этих ярлыках. И поэтому они, как дети, плещутся тут в воде. Шрила Прабхупада тоже иногда заставлял своих учеников входить в воду и плескаться. Но в зависимости от величины нашего ложного эго, мы можем участвовать в этом с той или иной долей энтузиазма. Можно видеть в киртане, когда люди начинают плясать, человек с ложным эгом, который считает себя очень важным, ему очень трудно оторвать свои стопы от земли. Он прилип к этому, прикреплен к этому. Но сам Господь Чайтанья, он особенно не стеснялся. В какой-то момент он крикнул Адвайта Ачарья, «Эй, Адвайта Ачарья, я хочу на тебя полежать». Адвайта Ачарья принял форму Шешанага. Он лег на спину, как Шешанага. Господь Чайтанья разлегся на Адвайта Ачарьи, на нем. И они вместе плавали, все преданные удивлялись и смотрели на эту удивительную форму Чайтаньи Махапрабху в виде Ананта Шаи. В виде Шеша Шаи, Вишну, возлежащим на водах Личин Вадьяна. И Господь Читания лежал на нем, и в какой-то момент он стал фыркать. Фыркал. И дофыркался до того, что очень рассмешил Адвайта Ачарью. Адвайта Ачарью стало очень смешно, что Господь Читания лежит на нем, он фыркает. И тогда Господь Адвайта Ачарья тоже стал смеяться, и чуть они не потонули. Смеялись. И так они наслаждались этими играми, он родил на Сарове. Здесь слева храм Махараджи Градивны, а справа небольшой храм его жены, царицы Будхи. Так проходило тут их время. Я хотел еще рассказать одну историю, я забыл ее рассказать, храм, связанную с Радхаятрой. Когда Радхаятра только начинается, то там есть такая часть, которая называется Пакханди Виджая. Пакханди Виджая – это часть Радхаятры, когда божества выносят из храма. Эти божества Джаганат, Баладев и Субхадра, особенно Джаганат, очень тяжелые. И во время всей Радхаятры ухаживают за божествами дайты, потомки шабаров, того племени, которое ухаживало за Нилой Мадовой. Все браманы уходят в отпуск, браманов больше не подпускают туда, все эти махапатры. И все для Джаганатха делают эти шабары, не браманы, потомки вот этих вот диких племен, дикого племени шабаров. И эти дайты, рослые такие дюжи, мужчины, обвязывают Господа Джаганатха шелковыми веревками. И поднять они его не могут, но шелками с веревками они его вот так вот перетаскивают по полу. Он переступает с ноги на ногу, и кажется, как будто бы он шатается. На самом деле, смысл этого в том, что Господь Джаганат предвкушает свое свидание с Вриндаваном. Он едет во Вриндаван, и поэтому он полностью обмененный. Он совершенно пьяный, шатаясь, он заходит на колесницу, пошатываясь, как пьяный человек. И ему выстилают подушки, и он переваривается с одной подушки на другую. Он очень тяжелый, и по этим шелковым подушкам он идет. Была такая история интересная, связанная с этим. Был один бедный человек, портной, который жил в Дели, но он очень любил Господа Джаганатха. Однажды он приехал сюда на Радхаятру. Видел эту удивительную сцену, как Господь Джаганат, покачиваясь, шагает на колесницу, как он с трудом восходит на эту колесницу, тяжелые-тяжелые эти дайты несут его или везут его, тащат его и кричат «Калия, Калия!». Иногда он останавливается и не может сдвинуться с места. И он участвовал во всей этой Радхаятре, и он дал обет, что отныне на каждую Радхаятру я буду приезжать в Пури. Я хочу видеть все это, я хочу видеть эту удивительную каждый год. Но наступил следующий год, и так или иначе он не смог себе этого позволить. Он не смог выйти, он был бедный, и он остался в Дели. И наступил день Радхаятры, и сердце его обливалось кровью, что он не может видеть Господа Джаганатху. И он в это время выполнял очень важный заказ. Он был королевским, царским, османским, шахским, портным, и он шил шелковые подушки. Сам падишах Дели из монгольской династии приказал ему сшить шелковые подушки. Две шелковые подушки. И он сшил эти две шелковые подушки. А в этот момент он видел, смотрел на Радхаятру. На самом деле душой он был, сердцем он был в Пуре. Тело его было в Дели, но сердцем он был в Пуре. Он видел все то, что происходит. Он видел, как огромная фигура Господа Джаганатха, переваливаясь, медленно-медленно покачиваясь, идет и восходит на эту колесницу. И в какой-то момент он увидел, что Господь Джаганат свалился, завалился на бок и свалился на подушку. И подушка под тяжестью Господа Джаганатха лопнула. И ему так не по себе стало, и он взял эту подушку, которую он делал в этот момент, шелковую, готовую. Он протянул ее и сказал: «О, Джаганат, возьми эту подушку, чтобы тебе было мягко идти». И в тот же миг подушка исчезла у него. Вот протянул ее, и нет подушки. Нету. Он подумал: «Какой я счастливый, Господь Джаганат принял это». А потом подумал: «А что же я отдам султану? Султан дал мне особый шелк, отдал мне эти подушки, и завтра я должен нести, я не успею уже ничего другого сделать. Но он подумал, ну ладно, я ему объясню, что Господь Джаганнат взял, может, он не очень обидится. Когда на завтра наступил следующий день, он пришел с одной подушкой, говорит, вот одна подушка, у него спрашивают, где другая? Он говорит, Джаганнат забрал. Что я могу сделать? У него лопнула одна подушка. Ему нужна была подушка, он забрал, ты уж не обижайся. Султан сказал, ну, эти индусы чего только не придумают. Ну, таких мошенников никогда в жизни не видел. Каких только оправданий не придумают для того, чтобы только подушку украсть. Страшно разгневался и бросил его в тюрьму. Бросил его в тюрьму с чувством исполненного долга, а ночью к нему пришел Джаганнат. Джаганнат был разъярен. У него были огромные круглые глаза. Этот Джаганнат в руках держал палку. И он стал дубасить этого султана и говорить, как... А этот несчастный, он попал в тюрьму, и он думал, Господи Боже мой, что же я плохого сделал? Почему же я попал в тюрьму? Почему Господь это делает со мной? Почему Он подвергает меня таким страданиям и мучениям? Ну, потом он успокоился и подумал, ну, видимо, я заслужил это, и сидел себе спокойно. А Господь Джаганнат с палкой пришел к этому султану и стал дубасить его, и стал говорить, ты что о себе возомнил? Ты думаешь, что ты тут главный? Я тут главный. Эту подушку я забрал. Не нужна тебе твоя подушка. Мне она нужна. Вот. Бедный султан от боли закричал, и Джаганнат ему сказал, пусти сейчас же моего преданного. Кстати, моча у коровы чище, чем рот. Рот у нее грязный, а моча чистая. Это милость. Корова очистила. Говорит, забери гамчу. Мочился. Она у нее септик. В общем, можно считать, что наша парикрама закончилась успешно. Хороший знак. Что дальше? Дальше бедный султан скатил, и у него все тело было в рубцах и в шрамах от этих ударов палкой, которым его избил Джаганнат. Он побежал к этому портному, попросил у него прощения и сказал, что я тебе сам лично буду оплачивать дорогу в Пури каждый год, чтобы ты мог в Радхаятре участвовать. Пожалуйста, больше не оставайся тут, чтобы ничего подобного больше не происходило со мной. Вот это вот такая история, связанная с Господом Джаганнатхой. Все, что связано с Джаганнатхой, суть этого всего, суть этой всех этих историй, всего остального, то, что Бог живой. Иногда, когда приходишь в какие-то храмы, или там в церкви, или в мечети, и там люди заунывно что-то такое причитают, поют что-то такое, думаешь, что они присутствуют на похоронах Бога. Как будто они за упокой поют ему. Но на самом деле Бог живой. Кришна живой. Кришна находится в сердце каждого живого существа. Он заботится о каждом живом существе. Он рядом. Он заботится о своих преданных больше всего. И здесь Джаганнат проявляет себя очень ярко. И любой человек, кто искренне обратится к Джаганнатху, Джаганнат придет к нему. Джаганнат принимает все то, что предлагают ему преданные. Так была другая история про Дасья Боури. Он жил в деревне, он был неприкасаемый. Его так же, как и нас, не пускали в храм Джаганнатха. Ему был закрыт доступ в храм Джаганнатха. Но он был великим преданным, он постоянно пел о Джаганнатхе, ничего другого не делал. Тоже был портным, кстати. Вернее, он не портным был, а ткачом, он ткал. Однажды Джаганнат пришел к нему во сне и сказал, «Дасья Боури, я очень доволен тобой. Ты мой самый великий преданный, хотя я не могу видеть тебя лично, я очень люблю тебя, проси у меня все, что хочешь». Боури сказал, «Чего мне нужно? Мне ничего не нужно. Единственное, чего я у тебя хочу попросить, это чтобы мой ум никогда не отходил от тебя. Чтобы я постоянно думал о тебе, чтобы ты забрал мой ум, чтобы никаких других мыслей у меня не было. И еще у меня есть одна просьба. Нет, Джаганнат сам сказал, хорошо, я даю тебе это благословение, и еще я даю тебе другое благословение. Когда ты будешь мне что-то предлагать, я сам лично буду это забирать. Я сам буду брать это все. Вот. И там с этим связано было было две истории. Дори очень обрадовался, на радости он вскочил, и на следующее утро он пошел к местному браману, к настоятелю местного храма. Он для него соткал дхоти, сказал: вот тебе твоя доти, но у меня есть одна просьба. В качестве цены за это доти, пожалуйста, сорви кокосовый орех с пальмы, который у тебя растет во дворе.